Глава 43. Ради блага семьи. Войдя в гостиную, Костя Комиссаров сразу увидел мать. Та стояла у большого камина с бокалом вина в руке. Парень вдруг понял, что практически не видел ее с той самой вечеринки, когда она заперла его в винном погребе. Воспоминания были не из приятных. Костя просидел там почти 2 часа и замерз так, что уже готов был начать пить дорогой марочный коньяк, лишь бы немного согреться. Его выпустила горничная, совершенно случайно оказавшаяся поблизости. Сначала Костя хотел немедленно рассказать обо всем отцу, но потом решил сначала выслушать мать. Отца он боялся куда больше, чем Викторию. Но мать будто избегала его последние дни. Она все время либо уже спала, либо отсутствовала. Но теперь, когда они наконец-то оказались вдвоем, никто не помешает им спокойно поговорить. Костя подошел к матери и встал перед ней, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Оказалось, что Виктория слегка пьяна. Он понял, что это уже не первый ее бокал за сегодня. Костя сильно удивился. Обычно его мать не позволяла себе подобных излишеств. Впрочем, в последнее время в их доме происходило очень много всего необычного. «А вот и ты», — буркнул он, хмуря брови, — «леди Макбет нашего уезда. Ничего не хочешь мне объяснить?» «Я сейчас не в настроении болтать», — недовольно ответила Виктория. «А я не собираюсь ждать, пока ты соберешься с мыслями. Какого черта происходит, мама? На вечеринке ты приказала Юрию убить Журавлевых, но он погиб сам, свалился в дробилку на консервном заводе». «Откуда ты знаешь об этом?» «Андрей Серегин рассказал. А он от брата узнал. Игорь же в полиции работает». «Оставь меня, Константин», — холодно произнесла Виктория. «Я не собираюсь ничего тебе объяснять». «Нет, ты все мне расскажешь!» Костя подошел вплотную к матери и выхватил бокал из ее руки. «Что происходит? Какая мать запрет собственного сына в подвале? Я уж подумал, что ты спятила. А эта история с Журавлевыми, если бы Дегтярев не погиб, он правда убил бы их?» «Нет, мать, ты все-таки чокнулась. Другого объяснения у меня просто нет. Может, мне вызвать сюда не только полицию, но еще и санитаров?» Виктория вдруг размахнулась и ударила его по лицу. Не ожидавший этого Костя едва устоял на ногах. Схватившись за щеку, он ошеломленно уставился на мать. «Точно сдурела!» — крикнул он. «Заткнись!» — яростно прошипела Виктория. «Закрой свой поганый рот и никогда, слышишь, никогда не называй меня сумасшедшей!» «Ты понятия не имеешь, что я делала ради блага нашей семьи, ради твоего блага, неблагодарный щенок!» «О чем ты?» — испугался Костя. «Если бы не я, это ты сейчас таскался бы по пляжу, торгуя сахарной ватой. Это я сделала нас богатыми, а ты и твой папаша пальцем о палец не ударили, так что нечего обвинять меня в сумасшествии!» «Ты...» — Костя с трудом подбирал слова. «Вы с Юрием хотели убить людей! И это не первый раз, верно? Что еще твой воздыхатель делал для тебя? Я правда пойду в полицию!» «И что же ты им скажешь?» — грозно усмехнулась Виктория, надвигаясь на сына. Костя попятился. «Что твоя мать приказала убить твою подружку? А доказательства у тебя есть? Кто тебе поверит? Но Дегтярев мертв и унес с собой в могилу все наши тайны. А ты...» Виктория вдруг устало вздохнула, разом поникнув. «Если расскажешь кому-то, можешь лишиться абсолютно всего». «Почему?» — с недоумением спросил Костя. «Да потому что все это...» Виктория обвела рукой вокруг себя. «Вся эта роскошь принадлежит не нам». «Ты пьяна или и правда рехнулась?» — недоверчиво уставился на мать Костя. «Сядь», — указала на кресло Виктория. «Не собираюсь я садиться». «Сядь!» — рявкнула она. «У меня назрел к тебе разговор. Видит Бог, я этого не хотела, берегла тебя. Но, видимо, не надо было. Яблоко от яблони недалеко падает. Костя неохотно опустился в мягкое кресло. Виктория наполнила очередной бокал и села рядом с сыном. «Ты знаешь, что твой отец был приемным ребенком в семье Комиссаровых?» — тихо спросила она. «Что?» — изумленно вскинул брови Костя. «Как это может быть?» «Очень легко. Его усыновили старик Вадим и его жена, хотя у них уже был свой сын, родной, единственный. На усыновление Николая настояла жена Комиссарова, отчего-то он ей сильно понравился. Но старикашка не взлюбил его с первого же дня, как он появился в этом доме. Николай всегда прилежно учился, интересовался семейным делом, мечтал пойти по стопам приемного отца. А родной сын Вадима, Сергей, плевать хотел на семейное дело. Он интересовался совершенно другими вещами. Но старик все же любил его гораздо сильнее, чем твоего отца. В итоге Сергей нашел себе нищую девку, они уехали из Нового Ингершама. А мы остались здесь, в доме старика Вадима. Вскоре твоя бабка умерла. Пришло время старикашке задуматься о том, кому он оставит все свое состояние. И что же? Думаешь, он вспомнил о твоем отце? Как бы не так. Старикашка решил оставить все своему родному отпрыску, этому мерзавцу, который дорогу забыл в отчий дом, которому не нужна была ни компания, ни завод. Что бы он сделал с полученными деньгами? Промотал бы все, спустил на жену и детей, а мы остались бы ни с чем. А Николаю светила должность на рыбоконсервном заводе, но не более того. И твой отец был готов с этим смириться. Но только не я. Костя слушал мать, разинув рот. Он, оказывается, понятия не имел о том, что происходило в его родном доме. «Юрий Дегтярев всегда был нам другом», — продолжала Виктория. «Преданным, верным. Это я уговорила мужа взять его на работу, и Юрий всегда был мне за это благодарен. Он успел отсидеть по малолетке, но мы скрыли эту информацию от всех. В нашем городке с таким прошлым его на работу никто не взял бы. Но я сразу поняла, что в нем есть потенциал, и не ошиблась. Столько лет он верой и правдой служил нам. С самого начала готов был исполнить любую просьбу. Когда старикашка надумал поменять свое завещание, именно Юрий поехал в Санкт-Эренбург и устроил пожар в доме Сергея Комиссарова. Костя уставился на мать, не веря своим ушам. Он только что понял, что совершенно не знал ее, хотя прожил бок о бок всю жизнь. Все прошло как по маслу. Сергей и его сожительница погибли, продолжала Виктория, с ненавистью глядя на портрет старика Вадима, висящий над камином. Мы думали, что и ребенок сгорел без остатка. Я понятия не имела, что их двое. Но они выжили. Родная тетка спасла их из огня и все это время выдавала за своих собственных детей. «Лера и Макс?» — шепотом спросил Костя. «Верно. Теперь ты знаешь, откуда у девчонки на спине этот уродливый шрам. Я, как о нем узнала, тут же обо всем догадалась. Теперь ты понимаешь, что все это значит? Они... родные внуки Вадима Комиссарова. Это легко можно доказать с помощью экспертизы ДНК. И это им завещано все состояние полоумного старикашки. Если они вдруг заявят о своих правах на наследство, мы лишимся всего. Этого дома, завода, своей доли в институте. «Но почему?» — воскликнул Костя. «Потому что завещание составлено в пользу их родного отца, идиот, а они, его потомки, наследуют все. Мы в этом завещании даже не указаны. Еще повезло, что на тот момент других наследников у старикашки не было». «И ты поэтому пыталась их убить?» «Как только поняла, что они до сих пор живы и здоровы. Недавно Юрий хотел сбить парня машиной, но не сложилось. Потом попытался прикончить обоих на заводе, но что-то опять пошло не так. Теперь я уж и не знаю, что предпринять». «Но почему ты думаешь, что они заявят о своих правах?» «Потому что они нищие, мать уборщица, да и сами они нищеброды!» «Но они вовсе не такие меркантильные». «Это ты так считаешь? На наших банковских счетах сотни миллионов. Думаешь, они откажутся от таких бешеных денег? Да если они только узнают обо всем, если их мамаша проболтается...» «Но они ничего не знают». «Вопрос времени. Я хорошо знаю Веру. Эта тварь не станет долго хранить секрет. По моим подсчетам, обоим недавно стукнуло 18. Они имеют право претендовать на наше имущество. Если до этого дойдет, они вышвырнут нас из дома и из этого города!» Костя потрясенно обхватил голову руками. «Поэтому поменьше общайся с этой наглой девкой и ее братцем», — сухо добавила Виктория. «Будет не так больно, когда они оставят тебя нищим. Конечно, я сделаю все, чтобы этого не допустить. Но кто знает». Костя не знал, что сказать. Услышанное с трудом укладывалось в его голове. «А ты решительная», — выдохнул он. «Ты себе даже не представляешь, насколько...» Виктория сделала большой глоток вина. «Нужно же кому-то принимать решение в нашей семье, чтобы поддержать отца, чтобы оградить тебя от неприятностей». «Так отец ничего не знает?» «Он полностью занят своим бизнесом, и незачем ему отвлекаться по пустякам». «Хороши пустяки». «Николай — очень увлеченный и занятой человек. Он работает на благо нашей семьи. А проблему я решу сама, как только придумаю новый план». Костя взял ее за руку. «Я прошу тебя», — тихо сказал он. «Давай немного подождем. Это ведь просто ужасно. Может, они ничего не узнают? Пусть пока живут». «Хочешь, чтобы я оставила их в покое?» — удивленно взглянула мать. «Именно. Это Дегтярев был убийцей, не ты. Меня просто в голове не укладывается, что ты способна на такое. Лера мне нравится. Я хочу, чтобы они жили». «Но если завтра они появятся на нашем пороге со своими адвокатами?» «Тогда и будем принимать решение», — смирился Костя. «Но не ранее. Прошу тебя, я не хочу считать тебя убийцей». Виктория встала с кресла и недовольно взглянула на него. «А ты еще более слабохарактерный, чем я считала», — буркнула она и налила себе еще вина. «Пообещай мне никого не убивать». «Ты с ума сошел? Я не собираюсь сидеть и ждать. Пообещай мне!» — твердо потребовал Костя. «И тогда я сохраню твой секрет. Никто ни о чем не узнает». Виктория молча смерила его раздраженным взглядом и вышла из гостиной. А Костя остался сидеть в кресле, раздавленный новостями, потрясенно глядя на портрет своего приемного деда Вадима.